Третье. Дженнифер. Выбор и ответственность. «Почему ты это сделал?» — спрашивает мама, и она редко собирается на самом деле вникать в твой ответ. Вопрос, который большинству из нас знаком с ранних лет, в действительности является обвинением. Ты опять сделал что-то не так. Однако в вопросе все же заключена модальность «почему», если мы только успеем ухватить ее. Если мы быстро ответим «ну, правила говорят, что я должен был», или дадим какой-нибудь другой ответ, уводящий в сторону, мы можем избежать наказания. Ясно, что бесполезно отвечать «потому что мне так захотелось» или «я действовал импульсивно». Это означало бы накликать беду. Нет, ничто из того, что указывает на внутренние причины, не может помочь нам в данной ситуации. Что-нибудь внешнее, что-нибудь общепринятое и в каком-то смысле официальное только и может служить наиболее веской причиной. То же самое происходит со словом «отвечать». Большинство из нас впервые сталкивается с ним в таких предложениях, как «кто отвечает за это безобразие?». Не слишком приятное слово, разумеется, и не из тех, которые мы хотели бы связывать с собой. Снова наилучший ответ — это ответ, отсылающий к внешнему. «Он сделал это», или «они меня заставили», или, лучше всего, «я думал, что должен сделать это», что означает «согласно правилам» или «в соответствии с авторитетным мнением». Авторитет, конечно, всегда находится где-то, он никогда не олицетворяется со мной. И таким образом мы рано узнаем, что ответственность — это тяжелый груз. Мысль о том, что это слово может означать нечто вроде возможности, чего-то помимо неприятностей, появляется у нас намного позже. Наши первые переживания, связанные с ответственностью, обычно таковы, что нам хочется доказать, у нас не было выбора в том, что мы сделали. Мы ищем внешние причины, чтобы переложить ответственность на них. Что подумают другие, как это обычно делается, что требуют правила, чтобы избавиться от ненужной ответственности. Потребность избежать ответственности появляется потому, что мы все путаем ее с другим понятием — вина. Эти два понятия — ответственность и вина — на самом деле совпадают совсем немного. Фактически, они указывают на противоположные психологические состояния. Вина означает отрицание нашего субъективного центра. Это ты виноват, что я... Даже когда я обвиняю самого себя, с моей стороны было эгоизмом забыть об этом. Я на самом деле приписываю причину некоему своему свойству, эгоизму, вместо того, чтобы действительно принять на себя ответственность. Ответственность же, напротив, остается сосредоточенной на действии и его результатах. Да, я сделал это по своему выбору, сожалея, что причинил тебе боль, как нам теперь вместе исправить это? Таким образом, ответственность направлена вперед. Она говорит о том, что мы в силах действовать дальше и добиваться лучших результатов. В этом смысле возможность представляет собой обратную сторону ответственности. Когда я главным образом сосредоточен на своей вине, я теряю контакт со своим внутренним чувством. Когда я признаю ответственность, я утверждаю, что играю жизненно важную роль в своем собственном существовании. Мои пациенты научили меня, если я хочу быть по-настоящему живым и знать свои возможности в жизни, я должен принять тот закон, что я всегда отвечаю за то, что делаю. Дженнифер чувствовала себя беспомощной в жизни. Она постоянно боролась с тем, что казалось ей грузом ответственности, и со своим навязчивым стремлением доказать свою невиновность. В последнем она настолько преуспела, что постоянно видела в себе жертву и расходовала свою энергию на протесты, на жалобы, что раздавлена жизнью. Протесты Дженнифер не слишком согревали ее, и она обратилась к терапии, потому что ее чувство беспомощности слишком дорого ей обходилось. Эта леди, казалось, поставила передо мной зеркало, в котором отразилось мое собственное стремление постоянно заметать следы и быть готовым объяснить любой свой поступок любому, кто может задать вопрос. Я не раз обнаруживал, что составляю в уме подробные объяснения относительно каких-то незначительных промахов, задев шинами за бордюр во время парковки, слишком сухо ответив на телефонный звонок, как будто от меня требовали объяснений. Когда я работал с Дженнифер, я снова и снова поражался тому, как постоянная озабоченность своей виной создает такой поток самокритики, что он ослабляет почти до катастрофического уровня структуру человеческой жизни. 14 февраля. Голос женщины по телефону был напряженным и настойчивым. «Доктор Бьюдженталь, я знаю, что вы заняты, поэтому долго вас не задержу, но я должна увидеться с вами сегодня, это действительно важно. Пожалуйста, поверьте мне, пожалуйста, поговорите со мной сегодня». Расписание было заполнено, за исключением обеденного перерыва. Я все время обещал себе, что свято буду соблюдать перерыв. Но в ее голосе звучало отчаяние. Казалось, она испытывала сильное давление. Я представил себе, что она покончит с собой или совершит какое-то иное ужасное действие, если я прогоню ее. Заголовок «Психолог отказывает в помощи, пациент совершает самоубийство». Но это было бы несправедливо. Она не была моей пациенткой. Я никогда не видел ее. Почему я так сосредоточен на себе, что беспокоюсь об общественном мнении, когда женщина взывает о помощи? Все это и еще многое другое промелькнуло у меня в голове за несколько секунд. «Миссис Тоддарт, я слышу, насколько важным вам представляется дело, поэтому давайте договоримся. Мое расписание сегодня заполнено до отказа, и завтра тоже. Поэтому я мог бы увидеться с вами в четверг, в 4. Это ближайший свободный час». «Нет, пожалуйста, послушайте. Я должна встретиться с вами сегодня». «Хорошо, у меня есть время в 2:15. Это мой обеденный перерыв. Если вы чувствуете, что необходимо поговорить сегодня, приходите в это время». «Спасибо. Сегодня в 2:15. Я приду». Она была у меня в 2, о чем свидетельствовал звонок в дверь. Я закончил сеанс с Холлом, проводил его к двери и вышел в приемную. Что это будет за женщина? Леди, ожидавшая меня, была немного выше среднего роста, у нее была красивая фигура и яркая одежда, контрастировавшая с ее серым лицом и непричесанными волосами. Она коротко кивнула в ответ на мое приветствие и вошла в кабинет с непоколебимой решимостью. Она села на стул и зажгла сигарету таким движением, что я понял — она защищается от внутреннего напора эмоций. «Спасибо, что увиделись со мной сегодня. Мне жаль, что я отняла у вас время отдыха, однако это важно». «Я понимаю. Может быть, вы просто расскажете мне об этом?» «Постараюсь». Пауза. «Мне 33 года. Моему мужу 39. Мы женаты 8 лет. У нас нет детей». «Мой муж — инженер-электронщик в Levy Company. Сейчас он возглавляет инженерную группу. Я имею магистерскую степень по управлению и консультированию в области образования и являюсь деканом женского отделения Слос-колледжа. Я уже 3 года на этом посту. Мои родители умерли. Родители моего мужа оба живы, но у его отца был удар в прошлом году, и, возможно, он долго не проживет». Она говорила серьезно, с напором, тщательно артикулируя и часто останавливаясь. Было впечатление, что она читает приготовленный мысленно текст. «Да. Так что же особенно волнует вас сегодня?» «Я перейду к этому через минуту, доктор Бьюдженталь. Пожалуйста, потерпите. Думаю, это поможет, если вначале я расскажу предысторию, хорошо?» Я согласно кивнул. Если бы я просто слушал то, что она говорила, я проявил бы нетерпение. Не для того я пожертвовал своим обеденным перерывом, чтобы выслушивать банальную историю жизни. Но когда я посмотрел на нее и ощутил невысказанное напряжение, я понял, что она уже произносит много такого, что может быть для меня важно, если я собираюсь как-то помочь ей. Бог мой, да та железная маска, которую она надела на себя сейчас, сама по себе фантастична. Очевидно, в ней кипят какие-то страсти, но она не позволяет им прервать свое аккуратное чтение невидимого списка данных. «Спасибо». И снова она продолжала в корректной формальной манере. «Как я сказала, я замужем 8 лет, почти 9. Наша годовщина будет в следующем месяце, 22-го. Мы были, по крайней мере, я так думала, довольно счастливы. Когда я пыталась думать о нашем браке, то полагала, что самые трудные времена были у нас на 5-м или 6-м году семейной жизни. В то время, то есть когда я была замужем уже 6 лет, в то время мы серьезно говорили о разводе, но решили остаться вместе отчасти потому, что на этом настаивал муж. Думаю, что в то время я была более склонна развестись, чем он. Возможно, я ошибаюсь». — Да, но так вам кажется теперь, когда вы вспоминаете об этом. — Да. Пауза. Мы не религиозные люди, мы ходим в протестантскую церковь по определенным праздникам, мы оба в основном здоровы, по крайней мере, физически. Вы хотите узнать еще какие-нибудь предварительные сведения? Миссис Стоддарт, позвольте мне сказать так. Существует такое обилие информации, которую вы можете дать мне, что я не знаю, о чем спросить. Только после того, как я буду иметь более точное представление о том, что вас беспокоит, я смогу предположить, о какой дальнейшей информации нам следует вместе подумать. Понимаете? Она казалась расстроенной и неуверенной. Железные тиски, казалось, ослабли, и я подумал, что она испугалась, но по ее лицу было трудно что-либо определить. Она кусала губы, лицо ее было искажено гримасой. Возможно, я должен был дать дальнейшие разъяснения. Я имею в виду, миссис Стоддарт, что я некто вроде библиотекаря, а вы хотите выбрать книги. Пока я не узнаю, какой предмет вас интересует, я не буду знать, на какой полке или в каком каталоге искать. Да-да, я понимаю. Нетерпеливо, но снова беря себя в руки, ответила она. Простите, я вовсе не хотела говорить бессвязно. Просто мне трудно сказать вам то, что я должна сейчас сказать. Почему бы вам просто не позволить себе выразить это в том виде, в каком это существует в ваших мыслях, а затем мы уточним детали? Очень хорошо. Она остановилась, набирая в легкий воздух. Хорошо. Тогда... Пауза. Полагаю, я собираюсь убить своего мужа. Она бессильно откинулась назад, и у меня тоже перехватило дыхание. Теперь я говорил мягко и спокойно. Раз вы здесь и рассказываете мне об этом, у вас должны быть и другие мысли на этот счет. Да, но если я не убью его, я должна буду развестись с ним, а если это случится, я покончу с собой. Это тяжелый выбор. Теперь не торопитесь и просто расскажите мне об этом, как можете. Не заботьтесь о том, чтобы описывать события каким-то определенным образом. Хорошо, я постараюсь. Но мне не хотелось бы зря тратить ваше и мое время. Мне бы помогло, если бы вы задавали вопросы, а я давала бы вам необходимую информацию. Когда вы говорите «информация», что вы имеете в виду? Что вы хотите, чтобы я сделал? Помогли мне, разумеется. Помочь вам в чем? Не убить моего мужа, о! Внезапно она громко и судорожно разрыдалась. «Кажется, вы удивлены тем, как сильно вы не хотите убивать его». «Да. Ох». Ей было трудно дышать и говорить, потому что ее душили слезы, но она пыталась продолжать говорить. «Подождите минуту. Не пытайтесь говорить. Сейчас вы делаете нечто значительно более важное». Она, задыхаясь, боролась с собой. Она не давала выхода слезам, а они не отпускали ее. Она с трудом дышала, хотя слез почти не было. Она, безусловно, вела войну сама с собой, а ее тело было разоренным полем боя. После нескольких минут этой борьбы я попросил ее постараться отдохнуть, пока я принесу ей чашку кофе. Она смогла медленно выпить один глоток, и постепенно ее физические мучения ослабли. С сигаретой получилось хуже. Первая затяжка принесла ей новый приступ удушья, который быстро прошел. Сигарету она так и не выкинула. «Извините, я просто не смогла справиться с дыханием». «Я понимаю. Но то, через что вы сейчас прошли, само по себе важно. Это лучше всяких слов говорит о том, в каком разладе с собой вы находитесь». «Вероятно, да. Спасибо за кофе». Мысль о ее невербальной коммуникации не произвела на нее никакого впечатления. «Итак, что бы вы хотели знать? Я постараюсь лучше держать себя в руках». Я испытывал искушение дать ей понять, как быстро она обесценила свои чувства и внутренние переживания, но решил не делать этого сейчас. Сейчас она испытывает слишком сильное внутреннее давление. Очевидно, ей необходимо почувствовать, что она может говорить о своих жестоких импульсах. Только тогда Дженнифер почувствует, что восстановила контроль. Ясно, что контроль для нее очень важен. «Расскажите мне, что произошло в последнее время такого, что вызвало у вас желание убить вашего мужа? Как спокойно мы можем произносить такие ужасные слова?» Он сказал мне в субботу... Нет, какой сегодня день? Вторник, 14-е. Спасибо. Он сказал мне в воскресенье, что у него связь с женщиной, которая, как я думала, была нашим общим другом. Она со своим мужем много раз бывала в нашем доме, а мы в гостях у нее. А сейчас муж говорит, что их связь продолжалась несколько месяцев. Он был с ней, имел с ней сексуальные отношения раз в неделю или чаще, в течение двух или более месяцев. Он говорит, что не может точно вспомнить, как долго. Она перечисляла факты. Перечисляла их с напряжением, но лишь перечисляла. Ее эмоции невозможно было угадать. Гнев или паника, или ненависть, или страх, я не мог сказать. Только напряжение. Я понимаю ваше состояние, миссис Стоддарт, но я хотел бы побольше узнать о том, как у вас появилось желание убить его. Да просто этот ублюдок заслуживает этого. Нет, я не хочу говорить так. Просто он подлец, ужасный подлец. Представьте, что бы вы чувствовали, что чувствовал бы любой человек. Я больше никогда не смогу никому верить. Я чувствую себя совершенно одиноко. Ну, не в этом дело. Просто он должен быть наказан. Мне стыдно встречаться с друзьями. Я спрашиваю себя, кто из них знает. Но это не важно, у меня нет друзей. Я не могу поверить, что люди могут быть такими эгоистичными, такими подлыми. Она восклицала, убежденная в том, что я, да и любой другой человек, понимает необходимость возмездия. Даже когда женщина позволила пройти этому потоку чувств и мыслей, она старалась остаться верной и придерживаться какой-то точки. Вы сейчас чувствуете себя отрезанной от всех? Да, конечно. Я не знаю, кому известно об этом. Вероятно, это не имеет значения, я не должна думать об этом, но ничего не могу поделать. Я в таком бешенстве, что не могу ясно думать. Пожалуйста, простите, что я так взволнована. Пауза. Что еще вы хотели бы знать? Титаническое усилие овладеть собой. Миссис Стоддарт, у меня такое впечатление, что вам кажется очевидной мысль об убийстве мужа из-за этой его связи. Честно говоря, для меня это не очевидно, и я бы хотел лучше понять, почему вы чувствуете именно так. Да, я знаю, что не могу мыслить точно, но потому-то я и нуждаюсь в вашей помощи. Я могла бы подождать до четверга, как вы предлагали, но просто не доверяла себе. Я имею в виду, что чувствовала страшную ярость. Я не всегда такая, только в редких случаях, разумеется. Вероятно, я говорю ерунду, извиняющаяся улыбка. Все в порядке. Просто продолжайте и говорите так, как вам удобнее. Мне не хочется этого делать. Я слишком много кружу на одном месте. Мне кажется, будет гораздо эффективнее, если вы станете задавать мне вопросы. То, что вы называете «кружить на одном месте» — наиболее прямой и эффективный способ выразить то, что происходит в подсознании. Да, вероятно, но мне это не нравится. Я не должна говорить так, знаю, вы пытаетесь помочь мне. То есть я знаю, что должна помочь себе с вашей помощью, но сейчас я не чувствую себя готовой к этому. Полагаю, на самом-то деле я могу. Не хочу, чтобы вы думали, что я беспомощна или что-то в этом роде. И так далее. Когда то давление гневом, унижением и страхом своих собственных импульсов прошло, она стала более самокритичной. Почти все, что она говорила, подвергалось исправлениям и комментариям. Дженнифер вряд ли даже осознавала, как калечила свои мысли и выражения. К концу нашей встречи я вернулся к пугающим импульсам. «Миссис Стоддарт, наше время почти истекло, и...» «А я все ходила кругами, и у вас не было возможности достаточно узнать обо мне. Мне жаль, но я думаю, вы немного помогли мне. На самом деле я не думаю, что убью своего мужа. Это кажется сейчас такой глупостью. Однако я действительно боялась этого, по крайней мере, думаю, что боялась. Возможно, я боялась, что просто уступлю ему. Но нет, этого никогда не случится. Да, но я также обеспокоен другим вашим импульсом, желанием убить себя. Что вы чувствуете по этому поводу сейчас? О, да, ну, не думаю, что сделаю это сейчас. Возможно, я могла бы совершить это, если бы произошло что-нибудь еще, не знаю, я не должна так говорить. Не думаю, что сделаю это. В любом случае, я думаю, вы сможете помочь мне, и я буду рад работать с вами над этим чувством и любыми другими. Но не хочу работать ни с вами, ни с кем-либо другим в ситуации постоянной угрозы. Нет-нет, я не угрожаю вам. Это я знаю, миссис Стоддарт. Вы не хотели угрожать мне, но если мы будем работать вместе, для меня будет иметь огромное значение. Чувствуете ли вы в себе побуждение совершить насилие над собой или своим мужем? О, нет, сейчас я не думаю, что могла бы совершить что-то по отношению к нему. Хорошо, но остается еще одна угроза, и я не хочу, чтобы она нависала над нами во время работы. Это вопрос о том, причините ли вы вред самой себе. Я также беспокоюсь и об этом. Не могу ничего обещать. Нет, вы можете обещать две вещи. Во-первых, вы не сделаете ничего ни мужу, ни себе, по крайней мере, в течение месяца, пока мы все не обсудим. И, во-вторых, вы никогда не совершите никакого насилия, не поговорив предварительно со мной. Эти обещания абсолютно необходимы, если мы собираемся работать вместе. Ну, если вы не можете ответить сразу, подождите и перезвоните мне, когда все обдумаете. Нет-нет, все в порядке, я могу обещать это. По крайней мере, думаю, что могу. Нет, миссис Стоддарт. Я говорю серьезно, и вы должны также серьезно отнестись к этому. Я не буду с вами работать, если вы не дадите мне эти обещания. Я буду рад, если пожелаете направить вас к кому-нибудь другому, кто не будет выдвигать подобных требований. Но я хочу, чтобы между нами установились отношения доверия. Без этих двух обещаний мы не сможем построить таких отношений. Да, я понимаю. Хорошо. Обещаю вам не совершать никакого насилия по отношению к себе и к своему мужу, не поговорив сперва с вами. А да, и не делать ничего, по крайней мере, в течение месяца. Правильно? Да, правильно. Спасибо. Что ж, думаю, что смогу освободить для вас время завтра в 3:15. Приходите, пожалуйста. Так началась наша совместная работа. Я не часто требую обещаний с такой формальностью. В ситуации миссис Стоддарт это казалось желательным и возможным, хотя в конце нашей первой беседы я сомневался, что она имеет серьезное намерение убить собственного мужа, я был менее спокоен относительно возможности суицида. Я организовал встречи с Дженнифер каждый день на этой неделе. Поскольку я воспринимаю любую угрозу убийства очень серьезно, я должен был узнать ее получше и как можно быстрее. Следующие визиты подтвердили мои впечатления, что она не собирается следовать своим разрушительным импульсам. Поэтому со следующей недели мы перешли на регулярные встречи 4 раза в неделю.